молодые, с тяжелой формой чумы. А за всех остальных она боролась, пока они не выздоравливали полностью и не обретали новый дом. Но думал я не только о ней. Мне самому претила мысль о том, чтобы убить Золотинку. Чем-то она меня совсем покорила. Однако я не представлял себе, как поступлю. И первые мои слова, когда я вылез из машины, немножко удивили и меня самого. «Сестра Роза, я приехал забрать Золотинку к себе домой. Тогда я смогу заниматься ее лечением каждый день. А у вас хватает хлопот с другими собаками. Я знаю, что вы делали все, что от вас зависело. Но лучше, если она будет под моим постоянным надзором. Но вы же очень заняты. Как вы выкроете время? А вечера на что? И каждую свободную минуту я тоже смогу уделять ей. Таким образом, я буду следить за течением болезни непрерывно. А вылечить Золотинку я намерен твердо». На обратном пути я только дивился своей решимости. На протяжении моей профессиональной жизни я не раз испытывал непреодолимую потребность вернуть здоровье животному, но никогда еще она не была столь сильной. А Золотинка пощенячьи радовалась поездке в машине. Это представлялось ей увлекательной игрой, как почти все остальное, что с ней случилось. Она ягозила на сиденье, лизала мне ухо, ставила лапы на приборную доску, с любопытством смотрела перед собой. Я взглянул на ее счастливую морду, обезображенную болезнью, вымазанную выделение, и стукнул кулаком по баранке. «Демодекос! Адская штука! Но на этот раз он отступит!» Так начался особый эпизод в моей жизни, который сохраняется в памяти так ярко, словно все происходило вчера, а не 30 с лишним лет назад. У нас не было помещения для больных собак. В те дни редко у какого ветеринара оно нашлось бы. Но я устроил ей удобную квартирку в пустующей конюшне, отгородив стойло листом фанеры и услав его соломой. Конюшня, хотя и старая, отличалась добротностью постройки и хорошо сохраняла тепло. Сквозняки Золотинки там не угрожали. Хелен я ни во что посвящать не стал. Я помнил, как она горевала, расставаясь с котом Оскаром, которого мы приютили, а потом вынуждены были вернуть законным владельцам. Перед обаянием Золотинки она, конечно, не устояла бы, но про себя я забыл. Ни один ветеринар долго не выдержит, если будет принимать судьбу каждого своего пациента слишком близко к сердцу. А я и опомниться не успел, как Золотинка стала мне по-особому дорога. Я же не только ее лечил, но сам кормил, сам менял соломенную подстилку. Я заглядывал к ней в течение дня как мог чаще. Однако в моих воспоминаниях вижу ее только в ночной темноте. Тогда, на исходе ноября, темнело уже в начале пятого, и, возвращаясь домой после вечерней возни в тускло освещенных коровниках, я всегда разворачивал машину во дворе Скелдейл-хауса так, чтобы лучи фар были направлены на конюшню. Когда я открывал дверь, Золотинка всегда уже ждала, чтобы поздороваться со мной. Передними лапами она опиралась на фанеру, и желтые уши поблескивали в ярком луче. Характер у нее нисколько не изменился, и ее хвост бодро вилял все время, пока я проделывал с ней штуки одну неприятнее другой. Втирал мазь в нежную кожу, вводил антистафилококковую вакцину, брал соскобы. Шли дни, недели, а улучшение не наступало, и я все больше поддавался отчаянию. Устраивал ей серные идрисовые ванны, хотя по прошлому опыту знал, что тут они бесполезны. Перепробовал и множество патентованных средств. В ветеринарии любое стойкое заболевание порождает сотни шарлатанских снадобий, и я потерял счет шампуням и примочкам, которые лил на бедняжку в нелепой надежде, что в каком-то зелье все-таки...